Глава 8. Правда или нет? Наш путь снова вел в подвал. Так хотелось надеяться, что на этот раз у нас все получится. И зелье подействует, и Биллинс раскроет правду, а затем и Лиам. А значит, мы сможем больше узнать о преступниках и, возможно, остановим их? У накрепко запертой двери дежурила охрана. А вот этот момент мы не предусмотрели. Неужели придется возвращаться за ректором и посвящать его в наши планы? Но вперед вышел Клеменс. «А, снова ты!» — фыркнул один из караульных. «Почему такой толпой?» «Да уж, нас здесь было многовато. На действие зелья хотелось взглянуть всем». «Есть причина», — ответил Лем. «Сомневаетесь? Спросите у ректора Голда. А мы тут подождем». «И о чем же надо у меня спросить?» Голос раздался прямо за моей спиной, и я почувствовала, как по коже побежали мурашки. «Ой, мы хотели поболтать с Биллинсом», — обернулся Клеменс. «А нас не пускают». «Просто поболтать?» — ректор вышел вперед. Он щурил свои зеленые глаза и, казалось, желал проглотить нас на месте. «Не только. Отоприте дверь», — приказал Голд. «И дайте мне зелье. А вы все, умники, марш отсюда». Вздох разочарования прозвучал настолько громко, что караульные вздрогнули. «Ректор Голд», — вмешалась Эвелина, — «мы вместе искали этот рецепт и хотели бы услышать рассказ Биллинса, так сказать, из первых уст». «Пока что я тут ректор», — рыкнул дракон в ответ, — «и сам буду решать, кого допускать в камеру, а кого нет. Советую вам вернуться к заданиям, иначе вас исключат из академии». Вот только с места никто не сдвинулся. Голд снова обвел нас тяжелым взглядом. «Решили спорить?» — рявкнул он. «Мы молчим», — ответил Рейн. «Вот и молчите! Ладно уж, идемте. Все равно не отвяжетесь». И взял у караульного ключ от комнаты, отпер дверь и первым вошел внутрь. Мы потянулись за ним. Действительно, в небольшой камере из-за огромного количества наблюдателей мигом стало тесно. Биллинс сидел на узкой кровати. Увидел нас, и его глаза расширились. Решил, что от него хотят избавиться? Возможно. Сложно предположить, какие мысли бродят в чужой голове. Хотя, может, именно сейчас мы это и узнаем. «Здравствуйте, студент Биллинс», — отчеканил ректор Голд, замерев перед ним с зельем в руках. «Послушайте меня внимательно. Надеюсь, в результате вы примете правильное решение. У меня в руках пузырек с зельем. Выпейте его добровольно, и, возможно, я улучшу условия вашего содержания, раз уж вы оказались здесь надолго». «Я не собираюсь ничего пить», — тихо ответил тот, а я отмечала, как жалко он выглядит. Щетина, опухшее лицо, одежда не первой свежести. Здесь ведь и правда не сладко. А как именно Голд собирается улучшить условия проживания Биллинса, мне не ясно. «Тогда скажу вам более понятно. Я не спрашиваю, будете вы пить зелье или нет». Глаза дракона сверкнули зеленью. «Всего лишь предлагаю сделать это добровольно, с пользой для себя. Или же мы насильно вольем это в ваш рот». «И для этого привели столько помощников?» — хмыкнул преступник. «Нет, я не стану пить. Голд». Вздохнул, будто Биллинс сейчас поразил его своей недальновидностью, шагнул вперед и изо всех сил наступил парню на ногу. Тот вскрикнул, а ректор ловко вылил наше варево в его открывшийся рот и зажал рукой. Биллинс вытаращил глаза. Я опасалась, что он подавится, но нет, проглотил. Потом как-то резко позеленел. А вдруг Мишель и Тим приготовили что-то не то? Или не оставили идеи использовать мнимый яд? Но краски постепенно возвращались на лицо Биллинса. Он обвел нас осоловелым взглядом, будто долго спал, а его вдруг разбудили, и он все еще не понял, что проснулся. «Как ваше имя, студент?» — спросил Голд, оценивая результаты. «Иван Биллинс», — ответил тот. «Ой, похоже, слова сорвались с губ раньше, чем наш собеседник успел их обдумать». «Отлично». Дракон улыбнулся. «Как звали вашу первую любовь?» «Миранда», — запинаясь, ответил тот. «Еще лучше. Кто заставил вас напасть на студента Алдена Роукина?» «Лиам Дорсет», — выплюнул тот. «У него были пособники?» «Да, были», — заверил Биллинс. «Где-то здесь, в Академии. Только я никогда не видел того, кто отдавал приказы Дорсету, честное слово». «Что вы вообще слышали об этом человеке?» «Ничего, Лиам никогда о нем не говорил». Биллинс тараторил так, словно боялся не успеть высказать все, что на душе. Упоминал только, будто они встречались в парке, поэтому я и решил, что этот человек тоже в Академии. Лиам обещал, я стану магом, а теперь как, магии не будет? «Не будет», — резко ответил дракон. «Что еще вы можете рассказать о похитителях магии?» «Не знаю, ничего». Биллинс почти хныкал. «Мне нужна была жизнь Роукина. Если бы я его убил, уже стал бы магом. Магом, слышите? Настоящим!» «Идемте», — угрюмо сказал дракон, и мы потянулись в коридор, а двери заперли, и дежурные заняли свой пост. Мы поднялись по узкой лестнице в башню ректора, вошли в гостиную, и в огромном помещении от такого количества людей неожиданно стало тесно. Никто не знал, что и сказать, хотя... «Когда мы заставим Лиама Дорсета выпить зелье, оно же работает!» — воскликнул Мишель Уоррен. «Обязательно заставим», — кивнул Голд. «Сколько порций вы приготовили?» «Три, на всякий случай», — спокойно ответил Тим. Он казался куда менее эмоциональным, чем его брат. «Поэтому на Дорсета хватит. Или хотите подождать, не будет ли побочных эффектов?» «На самом деле я хотел, чтобы вы принесли одно из ваших изобретений, студенты», — сказал ректор. «Коробочку, записывающую чужие слова. Если у зелья действительно будет побочный эффект, нам нужно сохранить доказательства. Да и в любом случае они не помешают, когда этих негодяев будут судить. Поэтому мы обождем здесь, а вы сходите-ка за записывающей коробкой». «Хорошая идея!» Мишель вспыхнул от удовольствия, что их изобретение оценено по достоинству. «Я мигом. Одна нога здесь, другая там. Подожди, я с тобой». Тим догнал брата уже у самой двери, и было слышно, как они быстро спускаются по лестнице. А Голд обвел нас таким пристальным взглядом, что захотелось признаться даже в том, чего я не совершала. «Что, решили побыть самостоятельными?» — грозно спросил он. «Ну-ну». «Как только допросим Дорсета, каждому выпишу по штрафной метке и пойдете мести листву в парке. Ее нападало много. Так же много, как у вас лишней энергии, которая не дает вам сидеть на месте. Насколько умело вы обращаетесь с метлой, ваше высочество?» И обернулся к Вильгельму. Тот отвел взгляд. Понятно, что он, как и мы, метлу в руках не держал. «А вы, Рейн, Эви, Мелани, Клеменс, Алден? Никто? Вот, будет вам полезная наука. И воронам, чтобы не баламутили, а то знаю я их». «Они не виноваты», — Рейн решил внести справедливое замечание. «Это мы попросили их о помощи. Нам и отвечать». «Очень благородно с вашей стороны», — фыркнул Голд. «Только решать мне. А они, как третьекурсники, могли бы и подумать своими головами, иначе зачем я их учил?» «И что тут возразишь? Понятное дело, ничего. Вот мы и помалкивали. Метлы, так метлы. Главное, чтобы зелье подействовало». Пока ректор отчитывал нас как детей, примчались Мишель и Тим. Мишель сжимал в руках небольшую коробочку черного цвета. Неужели она действительно может записывать чужие голоса? И без применения магии... Удивительно. Очень хотелось рассмотреть ее поближе, но при ректоре было как-то неприлично просить. «Подожду. Свои вопросы можно задать и потом». «Вот». А Мишель, похоже, ждать и молчать не собирался. «Наше новейшее изобретение, свежезапатентованное в столице, записывающий аппарат Уорренов. Заметьте, ни одного магического элемента, только чудеса человеческого разума». «Вы будто собираетесь нам фокусы показывать», — поморщился Голд. «Хватит хвастаться». «Подождите!» А вот Вилл не выдержал. Его глаза засияли почти детским восторгом. «И что, она действительно записывает голоса?» «Именно», — подтвердил Тим. Только для этого нужны особенные ленты, на которых и остается отпечаток того, что произносит ваш собеседник. Запас лент у нас невелик, к сожалению. Мы ведь не думали, что не сможем попасть в город какое-то время. Но на нашего преступника хватит. Я видела, что Эви неприятно, когда ее братья так говорят. Но что поделаешь, Лиам действительно совершил преступление, и помочь ему ничем нельзя. Можно только держать здесь, чтобы потом он предстал перед справедливым судом. А то, что мы сейчас услышим, поможет определить, насколько он виноват. Понятно ведь, что Лиам знает больше Биллинса, но он тоже может быть просто чьей-то пешкой. И сколько таких в Академии? Вот какой вопрос пугал меня до жути. «Чего же мы ждем? – спросил Мишель. «Берите зелье, ректор Голд, и допросим, наконец, Дорсета». «Да, вы правы», — кивнул дракон. «За мной». Мы снова спустились в подвальные помещения. Оказалось, что Лиама держит на достаточно отдаленном расстоянии от Биллинса, видимо, чтобы эти двое точно никак не могли контактировать. Оправданное решение, на мой взгляд. У дверей камеры Лиама дежурили двое суровых мужчин. Я их раньше не видела, но явно не студенты. Скорее, кто-то из сотрудников Академии. Должна же здесь быть своя охрана, верно? Ректор Голд. Оба слаженно поклонились. «Давайте без церемоний», — рыкнул дракон. «Впустите нас в камеру». Я оглянулся на толпу за спиной. Похоже, только сейчас вспомнил, что мы гуськом идем за ним. «Со мной пойдут Рейн и Клеменс», — сказал резко. «Остальные ждут в коридоре. Я дам вам послушать запись». «Я тоже пойду», — Алден рванулся вперед. «Все-таки это меня пытались убить. Я хочу знать подробности». «Ладно, остальные ждут». Даже если и были желающие возмутиться, спорить с ректором на глазах у его подчиненных мы не стали. «Будем ждать в коридоре, что уж поделаешь. Хотя я, конечно, тоже надеялась услышать рассказ Лиама, так сказать, из первых уст. Но ректор Голд прав. Такая толпа ни к чему. И потом... Мы всего лишь студенты, помощи от нас не так много, как можно было бы рассчитывать. Подождем, мы ждали и дольше. «Отоприте камеру», — приказал Голд охранникам. Один из них снял с пояса связку ключей, выбрал один из них и вставил в замочную скважину. «Ну же!» Ключ провернулся в замке, отпирая дверь, и ректор-дракон потянул ручку на себя. Дверь распахнулась, открывая нашим взором камеру Лиама Дорсета. Она была пуста.